Глава 24. Алана. За окном стукнуло уже 3 часа ночи, когда я с ведерком клубничного мороженого на коленях, да, банально, но это мое любимое, сидела в нашем подземном офисе под прицелом 2 пар глаз и терпеливо ждала, когда в сознании подруг уляжется все, что со мной приключилось. Голова слегка кружилась, а тело ныло. Книги о кристаллах лежали рядом в рюкзаке. К тому моменту я уже прочитала половину книги о том, как сочетать изумруды и лунные камни, чтобы составить любовное заклинание. Скорее всего, это было чепухой, но я вернулась бы к чтению, если бы они замолчали навсегда. Неудивительно, что Розали заговорила первой. «Чёрт возьми!» — сказала она. «Да уж», — сказала я, облизнув ложку, при этом стараясь не чавкать, потому что звуки, издаваемые ртом, очень раздражали Розали. Она рассказывала мне об этом, но я особо ничего не поняла. Тем не менее, мне не хотелось ставить ее в неловкое положение. Учитывая, что мы собирались обсудить дикий секс, я радовалась тому, что Мерлин решил взять выходной. Элла покачала головой. «Подождите, но это безумие. Что нам теперь делать?» В тот момент я совершенно не представляла, что. В квартире все еще стоял его букет, и все вокруг пахло розами. «Это не имеет никакого смысла», — сказала Розали, хмурясь. «Стоп. Это она о словах Торна, что я в центре его вселенной? Что она имеет в виду?» Подумала я, не до конца уверенная, что на нее нужно обижаться. «Логика в этом есть, если только...» — сказала она, бросив обеспокоенный взгляд на Эллу. «Он действительно не в своем уме. То есть мы знаем, что с ним что-то не так». Я молчала, взяв еще один шарик мороженого, потому что она была абсолютно права. Но мне было непонятно, почему Торн променял меня на кучу камней, если был так одержим мной и хотел, чтобы я присутствовала в его жизни. Я подняла голову и посмотрела на Эллу. «Видимо, ты много узнала о нем». «О, да», — сказала она, поправив очки. «С момента твоего похищения и до возвращения домой я через программу изучила всю информацию о нем, которая только есть». Она отвлеклась на свою порцию мороженого с печеньем. «Говорю тебе, у него потрясающие программисты». «Думаю, в этом есть его заслуга», — тихо сказала я. «Ему приходится контролировать все свое окружение». «Ну, в этом он, вне всяких сомнений, хорош», — сказала она. «Найти о нем что-то, кроме того, что распространяет Малис Медиа, практически невозможно». «Так только казалось. Ты в курсе, что у него есть брат?» Она хлопнула ладонью по бедру, уголки ее губ опустились. «Нет, об этом не было ни одного упоминания». Кончиками пальцев я дотронулась до левого виска в надежде отогнать подступающую головную боль. Элла взмахнула руками. «Как тебе удалось выбраться из бара прошлой ночью?» Я не дошла до этой части рассказа, потому что, как мне казалось, им нужно было время, чтобы переварить то, что произошло в уборной. «С высоко поднятой головой?» — ответила, содрогнувшись. «Он накрыл меня своим пиджаком, так что я вышла прямо в нем. Мне показалось, Ника сошел с ума, когда увидел меня. Они сразу же отправили 3 группы охраны на поиски Торна. Но он исчез. Как бы там ни было, это действительно произвело на меня впечатление. Что такого ценного может быть в этих гранатах, что он согласился обменять меня на них?» Я подняла руку. «При условии, что он говорит правду и хочет быть со мной в отношениях». «А ты этого хочешь?» — спросила Розали. Все ее лицо выражало недоверие. «Нет», — ответила я слишком поспешно. «Поверь мне, мы не подходим друг к другу». «И все же ты больше ничего о нем не рассказала», — отметила Элла. «Да, Его последняя угроза не выходила у меня из головы. Ну, это потому что сначала я пыталась бежать из бара в одном пиджаке, потом безопасно добраться до дома, а после пряталась в своей комнате до 3 часов ночи. Я использовала все свое обаяние, уговаривая кузена выставить охрану снаружи моего дома. Последнее, чего я хотела, так это того, чтобы у меня в подъезде или, что еще хуже, в квартире, ошивалась кучка охранников. Здание небольшое, так что одна охрана Ника могла легко со всем справиться. Элла достала ноутбук. Пару зацепок, что в семье Битах несколько лет назад что-то произошло, я все же нашла. «Возможно, речь об убийстве матери Джастиса и похищении мальчиков», — сказала я. «Что ты откопала?» Она поморщилась. Неясное упоминание в полицейском отчете. Офицера звали Том Джек, и он давно умер. Больше ничего нет ни в одной базе данных. «Разве полицейские раньше не вели записи от руки?» — спросила я. «Да», — ответила Элла и провела пальцем по экрану. «У этого офицера не было детей. Но я продолжу поиски, хотя и сомневаюсь, что что-нибудь найду». Я замерла, опустив ложку в ведерко мороженого, и задумалась, действительно ли я хотела продолжить расследование. «Разве не следует знать все о своих врагах?» — спросила я. Розали фыркнула. «Ты уверена, что он твой враг?» «Он определенно мне не друг». Я рассеянно потерла след от укуса на груди. «Нужно побольше узнать о нем и о том, почему он обменял меня на эти гранаты. У тебя нет ничего про камни?» Элла пожала плечами. «В интернете ходят слухи, что у Малис Медиа какие-то неприятности, но я не могу найти ничего конкретного. Я даже проверила наш поддельный аккаунт в TimeJ Moments. Мы создали эту страницу забавы ради и время от времени публиковали на ней фотографии котят и щенков, а также советы по моде, используя данные и фотографию профиля, созданные с помощью искусственного интеллекта. В то время как мы набрали уже 50 тысяч подписчиков. Короче, никаких подробностей нет. Но первыми о проблемах в Малис Медиа заговорили сестры Рейндейл. Элла включила монитор на дальней стене. Не могу поверить, что эти идиотки взяли мою фамилию. Вот последнее воспоминание Стейси. Она имела в виду пост в Тайм-Джеме. Публикации выглядели в виде капсул времени. Когда они вскрывались, запись в них уже называлась воспоминанием. На экране возникла Стейси. Это была симпатичная девушка с короткими черными волосами, ярко-голубыми глазами и довольно длинным носом. В ее последнем воспоминании она смотрела прямо в камеру, а на заднем плане виднелось какое-то дерево. «Здравствуйте, друзья», — сказала она. «Не знаю, в курсе ли вы, но до меня дошли абсурдные слухи о том, что Торн Битах, владелец Малис Медиа, похитил Алану Бамонт, девушку с самым низким рейтингом в Aquarius Social. Бред, не так ли? Мы все знаем, что Торн — сексуальный миллиардер, который может заполучить любую женщину, какую захочет. Как, впрочем, и любого мужчину. То есть вы хотите сказать, что он рисковал собственной жизнью, чтобы похитить эту простушку? Я вас умоляю. Это похоже на какие-то личные фантазии. И мы, пожалуй, можем ее понять. Но зачем выносить это на публику?» Стейси закатила глаза. «Я позвонила в полицейский участок, и там нет никаких свидетельств о похищении. Так что давайте забудем ее глупые рассказы. У нас есть дела поважнее, правда?» Она приблизила лицо к камере. «Кстати, я узнала, что Малис Медиа, возможно, в затруднительном положении. Вы что-нибудь слышали об этом?» «Если да, то опубликуйте свои воспоминания прямо сейчас, чтобы мы могли поделиться ими. Уверяю вас, мы готовы предложить Торну свою помощь». Она отключилась. «Любопытно», — сказала я. «Вот стерва!» — выплюнула Розали. Это было типичное поведение Стейси, так что я не слишком расстроилась. Все же интересно. «Ты искала на других платформах?» — спросила я. Элла проглотила ложку мороженого, прежде чем ответить. «У Аквариуса нет ничего, о чем тебе неизвестно. Но в Hologrid Hub есть несколько влиятельных людей с низким рейтингом, которые подняли вопрос о Малис Медиа. Честно говоря, я не могу сказать, кто начал эти разговоры. Была ли это одна из сестер Рэндейл или кто-то из семьи Соколовых? Но слухи все равно ходят». Розали облокотилась на спинку стула. На ней были темные джинсы и красный свитер, и она сидела, скрестив ноги. «Иногда слухи — это все, что нужно для привлечения интереса публики. Это могло быть просто хорошим ходом». Я вертела в руках ложку. «Значит, кто-то пытается уничтожить Торна с помощью слухов. Какое это имеет отношение к гранатам?» «Кто его знает?» — сказала Элла. «Впрочем, ты права. Единственное, что имеет смысл, это то, что по какой-то причине он обменял тебя на гранаты. Потому что они на данный момент важнее, чем ты, если вообще ему верить». Розали вздохнула и потянулась за ведерком чанки-манки, еще наполовину полным. «Думаешь, нам придется его убить?» — спросила она. Я заморгала. «Кажется, мы уже это обсуждали. Мы не убийцы». «Да, но, возможно, надо будет изменить тактику, чтобы защитить тебя». В глубине души голос, на который я не хотела обращать внимания, говорил, что от Торна невозможно защититься. Тело ныло, и каждый раз, когда я меняла позу, у меня болел клитор. «Черт бы его побрал!» — выругалась я про себя. Элла уронила кусочек печенья на джинсы и вытерла пятно салфеткой. Ей вдруг позвонили, но она потянулась к ноутбуку, и ее глаза стремительно забегали по экрану. «В городе еще одно убийство». Я доела мороженое. «Убийство?» «Да. Причем жертва снова похожа на тебя. Брюнетка, желтое платье, аквамариновое ожерелье. Лицо изуродовано до неузнаваемости», — прочитала она вслух. Розали наклонилась к ней. «Мне не нравится это совпадение». Я прикусила губу. «Мне тоже. Вы настроили оповещение о похожих убийствах?» «Да», — сказала Элла, все еще не отрывая взгляда от экрана. «Я не хотела вас пугать, но я действительно расследовала убийство девушки, которая, как говорили в новостях, якобы была тобой. Ее звали Лиза Элсон. Ей было 22. И она работала официанткой в баре «Крукс». «Но это же никак не связано со мной», — сказала я. «Никак». Элла положила ложку в ведерко и отставила его в сторону. «Тем не менее, это уже третье преступление с похожим почерком за последние 2 года. И четвертая жертва. Изнасилованные женщины с множественными травмами и разбитыми лицами были найдены возле популярных баров. Кстати, многие из них мы посещали». Розали застыла. «Жертвы похожи между собой». Элла вытерла пятно на джинсах. «Не уверена. Все они были молодыми брюнетками, не более того. 2 другими известными нам жертвами были врач и программист. Полиция рассматривает эти дела и по отдельности, и вместе, и ни к чему до сих пор не пришла. О новой жертве пока известно немного, но это пока». «Эти убийства казались простым совпадением. Если бы не тот факт, что все жертвы носили ожерелье с аквамаринами, моим талисманом. С другой стороны, на нашем сайте было 6 миллионов подписчиков, и меня часто копировали, особенно когда речь заходила об одежде и аксессуарах». Розали замерла, поднеся ложку ко рту. «А что, если это Торн? Ну, он же одержим тобой, верно? Может, он не может заполучить тебя, поэтому убивает двойников?» «Это на него не похоже. Хотя все может быть. Насколько хорошо я его на самом деле знаю», — подумала я. «Не уверена». «Значит, нет никакой информации о том, что он был кем-то одержим. И, не знаю, может, позже власти найдут ее тело в каком-нибудь рву? Сказала Розали, растягивая слова и сверкая глазами. «Нет», — возразила Элла. «Конечно, там нет сведений о том, что он кого-то убил, что...» Я кивнула и отправила в рот еще одну ложку мороженого. У меня не было сомнений в том, что Торнбитах убивал не один раз. Телефон завибрировал, и я потянулась к нему. Когда я увидела сообщение, мое сердце бешено заколотилось в груди. «Торн, приятно видеть, что ты хорошо себя ведешь и не публикуешь ничего лишнего. Хорошая девочка». Я вскинула голову и тут же начала печатать ответ. Все тело напряглось от злости. «Алана, просто не было времени. Была слишком занята, зашивая платье. Торн, привыкай». «Это он?» — спросила Розали. «Да». Я подошла к большому монитору. «Элла, наколдуй мне какой-нибудь неприметный фон, пожалуйста». Она нажала на кнопки и вывела на экран красивое изображение озера. «Уверена, что хочешь этого?» «Абсолютно», — сказала я, зная, что совершаю ошибку. Но в моем измученном состоянии мне было уже наплевать. Он спровоцировал меня, назвав хорошей девочкой этим снисходительным тоном. Никто не имел права так разговаривать со мной. Уж ему следовало помнить об этом. Я вошла в приложение Аквариуса и включила светлый фильтр, чтобы скрыть огромные мешки под глазами. Затем загорелся зеленый огонек, и я улыбнулась. «Привет, друзья! Извините за задержку. Я была очень занята. Однако, как вы видите, мне есть что вам рассказать. Итак, вы даже не представляете, насколько Торнбитах сексуален. Его рост около 185 сантиметров, а тело состоит из одних крепких мускулов. И будучи сна, он целуется как бог. А его руки... О, у него просто невероятно большие, сексуальные и умелые руки. Сказала я, после чего отвела взгляд, будто ко мне кто-то подошел. «К сожалению, мне нужно идти. Обязательно поставьте звездочку и поделитесь этим видео с друзьями, если желаете узнать больше горячих подробностей о Торне. Я проверю и вернусь к вам через несколько часов. А теперь идите спать». Закончила я и отключилась. Розали захихикала. «Ты уверена, что хочешь пробудить монстра?» «Слишком поздно», — пробормотала Элла. «Она уже это сделала». Телефон запищал. «Торн, ты совершила большую ошибку». «Алана, я чувствую себя в полной безопасности, в окружении охранников». «Торн, я не бросаюсь пустыми угрозами. Следующее наказание тебе не понравится». Внутри все перевернулось. Да, я определенно только разбудила в нем зверя. Сердце учащенно забилось, а в животе забурлило. Возможно, мне понадобится еще одна команда телохранителей.